Например, один Волынский, будучи в Персии, насильно взял более 20 000 рублей с приказчиков Еврейного и прочих, будто бы на государевы нужды, а выходит на свои прихоти. Бить челом на него не смеют, потому что именовать нельзя Астрахани, где он губернатором, о чем и вышним господам известно, да молчат. Иные купцы, отбывая платежей и постоев, покинув или распродав беломестцам в слободах жилища свои, разошлись в другие чины, в артиллерию, в извозчики и воротники, также записались в Покровское и Тайнинское, отдались в защиту разных господ на дворы их московские и загородные, у своей братьи и у других разных чинов в домах нанимая места и избы особые за земляным городом, мимо настоящих своих слобод. Построя дворы, живут. Кроме того, живут в защите и в закладе у разных людей будто бы за долги, не только сами, но и с торгами своими и с винными заводами. Другие подлогом, будто бы за скудостью и болезнями, в богадельни вошли. Иные разошлись на заводы и промыслы в приказчики и сидельцы и работники, несмотря на то, что свое имение довольно имеют. В противность указам мимо ратуши забирают и таскают купцов в Преображенское и другие приказы. Притом явилось от бурмистров и ларечных с прочими служителями превеликое воровство и кража казны и взятки. Московские бурмистры Антип Михайлов и Василий Горский с московских слобод себе в приход собрали немалые деньги, обличены, а надворный суд приговорил только на них доправить те сборные деньги да штрафу по гривне на рубль, а жестоко при народе не истязаны. Не только купецкие люди, но и многие дворовые крестьяне от всяких тягостей разошлись в разные губернии, в Сибири, в черкасские города, в Ивановской, в Почеп. Живут там домами, имеют торги и промыслы, и заводы. Немалое число ушло и в Керженцы. Дорогомиловской слободы имщики по прозванию Обыденки разбогатели, покинув гоньбу и отбывая сторгу платежей, записались пролазом своим и подлогом через Полибино. Всенные стопники комнате царевны Натальи Алексеевны и до ныне под тою опеку имеют торги и лавки немалые. Купецкие люди, которые вышли из слобод, покинув свои прежние жилища, и до ныне налицо живут явно в Москве, на господских дворах, слободами, например, за Москвою рекою, на Пятницкой и Ордынке, на Афросимово и Ржевского дворах, за Мясницкими воротами, на Шейнском и Долгоруково, за Арбатскими, на Головкине дворе и у прочих таких же, а в слободы натяглые свои жилища не идут. Старосты и другие, видя это, для своих польз им позволяют. После того, что было раскрыто фискалами, понятна будет инструкция, данная Петром майору Ушакову в 1714 году. Смотреть. Первое. Подрядов, которые, почитай, все на Москве чинятся, и невозможно статься, чтоб без великой кражи государственной казны были, и чтоб хотя про одно такое дело проведать подлинно. Второе. В канцелярии военной так уж сборов много, а денег, сказывают, нет, а наипаче в мундирном деле посмотреть, понеже чаю и тут не без того ж, так же и о денежных дворах. Третье. В московской губернии, в ратушных и в иных делах, сколько возможно проведывать зело тайно через посторонний способ, чтоб никто не узнал, что сие тебе приказано. Четвертое. Так уж, а у тайки дворов крестьянских, где возможно проведать же. Пятое. Проведать также, которые кроются от службы, также которых можно послать для ученья, и проведав о всем, а наипаче о деньгах, которые по зарукавьям идут, приехать суды. Мы видели, что кроме фискалов Петр требовал, чтобы каждый объявлял о казнократстве. Несмотря, однако, на богатые награды, обещанные за такие объявления, явно никто не указал ни на кого, а явились подметные письма. 29 декабря 1713 года поднято было письмо, подписанное так: «Вашего Величества нижайшие богомольцы, убогие сироты, соборние, келейни Бога Всеблагого моля, падшие умоляем». Донос состоял в следующем: «Господин Мусин, известный коварный лукавец и гонитель всякие правды. Долгорукие вора Наумова отписные деревни отдали по свойству сыну его. Они же, укрывая Ильина в приеме беглых рекрут, Колычева в краже и продаже фузей, забрали дела от Ершова, московского вице-губернатора, в Сенат, и по указу не учинили. Господин Волконский тульских купцов разорил в конец. Повелено на государя делать по 15 фузей в год на сроки, и между теми сроками, исполняя свои прихоти, заставляет их делать многое свое ружье оборонным лучшим мастерством. А который не сделает указанного ружья на срок, таких мучат жестоким истязанием. И надсмотрщик, стольник Чулков, с них зато великие взятки берет, и у выдачи денег вычитает и говорит, что половина князю, а другая половина ему. Никита Демидов обещал поставлять железо не выше 13 рублей двух денег, поставил в Тверь 20 тысяч пудов и по заступлению Волконского получил по 16 рублей 4 деньги за пуд, а с купцов берет по 13 и меньше за пуд. Да и другие артиллерийские припасы, другие возьмутся поставлять за половинную против Демидова цену. Демидов не правдивец, но ему доставалось не столько барыша, сколько Волконскому и другим. Ежели изволишь о том разыскивать, прикажи вице-губернатору Ершову, ибо он, никого не боясь, ни для какой корысти, ни правды не сделает. А иконоборце Самарине и Опухтине уже и писать оставляем, понеже того ли они состояние, чтобы им сидеть в поверенном сенате. Ни. Донос оканчивался похвалами Ершову. В 1712 году, как был губернатором Рамадановский, с тем он будто с чертом возился, ибо хотя и умен был, да слаб, и завладел им человек его Фатуев. А нынешнего губернатора слышно, что вставили сенаторы, а больше Мусин да Долгорукий, старого плута и всесветного труса. Вступил с Ершовым в контру, да и у этого есть, подобен Фатуеву, прозванием Логовчин, от которого уже бедный Ершов и лаю слышал.